Глава 8. Наша героиня за эти 3 месяца очень привыкла к Дмитрию, часто вспоминала их первую встречу в библиотеке и то, как мужчина рассказывал ей правду о книге и планете Черный Тордос. Она всегда смотрела на него с восхищением, как на учителя, и доверяла, словно близкому и давно знакомому другу, но боялась сама себе признаться, что ей все-таки нравится этот мужчина. Однажды, набравшись смелости, девушка задала так волнующий ее вопрос. «А мы, случайно, не родственники?» Отрицательный ответ Дмитрия поселил в ее душе надежду, но тон и выражение лица, с которым было сказано это единственное слово, заставили задуматься. И не раз она украдкой замечала, что раздражает его своим присутствием. Но подумать, что Дмитрий может оказаться предателем, она никак не могла. Сознание постепенно возвращалось. В области шеи, куда пришелся удар, все еще болело. Ноги сводила судорога. Чувствуя запах преющей листвы, девушка понимала, что лежит на земле. Пальцы на руках не слушались, а в ушах звенело. Алена не понимала, что происходит, тем не менее приняла решение не делать резких движений. Когда боль окончательно утихла, а неприятный шум в ушах исчез, девушка услышала разговор и узнала голос Дмитрия. «Все как договаривались. Забирайте девчонку. Путается вечно под ногами», — сказал он с раздражением. Смысл этого разговора сводился к следующему. Алена, как и Дмитрий, была потомком мудрецов Тордос, а значит, через некоторое время могла, как и он, претендовать на трон. И неизвестно еще, кого из этих двоих одобрил бы совет вождей. Они действительно не являлись родственниками, но по силе были практически равны. И когда девушка, по зловещему стечению обстоятельств, разрушила наложенное заклятие и разбудила Корхов, Дмитрий решил избавиться от конкурентки. Ему с легкостью удалось одурачить это наивное создание. И сейчас, приведя Алену в лапы врагов, мужчина ни о чем не сожалел. Предатель подписал договор, по условиям которого Корхи обязуются больше никогда не посещать планету Черный Тордос. В обмен на это злодеи получают девушку. Для Дмитрия она не представляла больше интереса, а Корхам, разбудивший их мудрец Тордос, была очень нужна. Ведь Алена могла им помочь в поисках Танзанита и последующему уничтожению Земли. Поняв суть этого разговора, девушка не стала больше выжидать. Тихо поднявшись, стараясь не быть замеченной, она огляделась. Рядом с ней сияла открытая дверь портала, а метрах в 50 от него, на лесной опушке, Алена увидела Корхов и Дмитрия. Передвигаясь ползком, девушка направилась в противоположную сторону от врагов. Когда они скрылись из виду, Алена поднялась на ноги, пытаясь убежать как можно дальше. Таким образом, она и добралась до дороги, где была подобрана добрым водителем дядей Ваней. «Уснула, что ли, землячка?» — послышался сквозь сон его голос. «Да, задремала немного», — ответила Алена, открывая глаза. «Стало быть, к городу подъезжаем», — констатировал Иван Иванович. «А поговорить так и не удалось», — продолжил он. «Всю твою жизнь я оберегал тебя, находился рядом и старался не быть замеченным. Знаю все о тебе, землячка, начиная с момента рождения и до сегодняшнего дня. В тебе скрыта большая сила, но сейчас ты ослабла. Дмитрий забрал часть твоих способностей, дабы увеличить свою мощь. Но ты не переживай, я тебе помогу», — сказал добрый дядя с улыбкой. «Кто вы?» — со страхом в глазах спросила девушка. «Да не бойся ты, Аленка! Когда ты родилась, вожди Тордос прислали меня на землю приглядывать за тобой. Но в ход событий вмешиваться было запрещено ровно до этого самого дня. Стало быть, я твой друг и помощник», — ответил дядя Ваня. Внимательно посмотрев в добрые глаза своего новоиспеченного союзника, Алена заметила в них что-то знакомое и вспомнила, что не раз видела их. Только сейчас девушка осознала истинный смысл слова «землячка», так часто произносимое устами дяди Вани и обращенное к ней. «И что же будет дальше? Вы знаете, что делать?» — спросила она. «Во-первых, тебе нужно отдохнуть, а во-вторых, я помогу тебе восстановить силы, Только тогда ты сможешь справиться со злодеями и разрушить их планы», — спокойно сказал мужчина. Уазик дяди Вани подъехал к старенькому бревенчатому дому с маленькими окошками, находившемуся на окраине города. Это было убежище, где Алена могла отдохнуть и немного восстановиться, чтобы окончательно осознать, что с ней происходит. И добрый дядя оставил девушку наедине со своими мыслями.